Паук. Когда я позвонил, он пил 6 или 7 пиво, и я подошел к холодильнику и себе взял тоже. Потом вышел в комнату и сел. Выглядел он скверно. Что такое, Макс? Только что бабу потерял. Ушла пару часов назад. Я даже не знаю, что сказать, Макс. Он оторвался от пива. Слушай, я знаю, что ты не поверишь, но мне поебок не перепадал уже 4 года. Я тянул пиво дальше. Я тебе верю, Макс. На самом деле в нашем обществе живет очень много людей, которым от колыбели до могилы вообще поебок не перепадает. Сидят в своих комнатушках, делают висюльки из фольги, потом по окнам их развешивают и смотрят, как на них солнце играет. Как они на сквозняке колышутся. Ну, а я вот только что одну потерял. Прямо тут вот у меня была. Рассказывай. Ну, в общем, в дверь позвонили, открываю, а там стоит девчоночка, блондинка в белом платье, голубые туфельки, говорит: «Вы Макс Микловик?» Я отвечаю: «Да, она... Я, говорит, вас читала, можно войти?» Я говорю: «Ну, еще бы, конечно». Впускаю ее, она проходит и садится в кресло вон, в углу. Я сходил на кухню, налил 2 виски с водой, вернулся, 1 стакан ей дал, потом сам сел на тахту. «Смазливая?» — спросил я. «Еще как. Фигурка отличная, под платьем все видно». Потом она у меня спросила: «Вы когда-нибудь читали Ежи Косинского?» «Читал «Раскрашенную птицу», — говорю, — ужасный писатель». «Он очень хороший писатель», — отвечает. Макс сидел и думал, наверное, про Косинского. «И больше ничего не было?» — спросил я. Над ней паук паутину плел. Она вскрикнула, сказала: «Паук на меня нагадил». «А он нагадил?» Я ей ответил, что пауки не гадят. Она говорит: «Еще как гадят». А я говорю: «Ежи Косинский паук». А она: «Меня зовут Лин». Я говорю: «Здравствуйте, Лин». «Ну, разговор что надо?» «Да, что надо». Потом она говорит: «Я вам кое-что хочу рассказать». Я говорю: «Давайте». А она: «Меня в 13 лет учила играть на пианино настоящий граф. Я его документы видел, он был по закону настоящий граф, граф Рудольф Штауфер». «Вы пейте, пейте», — говорю я. «Можно мне еще пиво, Макс?» «Конечно. И мне захвати». Когда я вернулся, он продолжал. Она допила, и я подошел к ней за стаканом, руку к нему протянул, а потом нагнулся ее поцеловать. Она отстранилась. «Блин, это ж просто поцелуй, а?» — говорю. «Пауки тоже целуются». «Пауки не целуются», — отвечает. «Мне больше ничего не оставалось, только пойти налить нам еще, чуть покрепче». Вышел обратно, отдал Лин стакан и опять сел на тахту. «По-моему, вам обоим нужно было на тахте сидеть», — сказал я. «Ну, мы там не сидели». А Лин дальше рассказывала. У графа, говорит, был высокий лоб, карие глаза, розовые волосы, длинные тонкие пальцы, и от него всегда пахло спермой. Она рассказывала, ему было 65, но он был хоть куда. Маму мою тоже научил играть на пианино. Маме было 35, мне 13, и он нас обеих научил играть на пианино. «Мне что ты на это сказал?» — спросил я. «Я не знал, что, поэтому ответил: Косинский ни хера писать не умеет, а она: он с моей мамой занимался любовью, а я ей: кто, Косинский? Она мне: нет, граф. А с вами граф ебался?» — спрашиваю, а она: нет, со мной никогда не ебался, но он меня в разных местах трогал, очень возбуждал, и еще он изумительно играл на пианино. «И ты что?» «Ну, рассказал, как работал в Красном Кресте во время Второй мировой. Мы ходили и собирали бутылки с кровью. Там была одна медсестра, черноволосая, очень толстая. После обеда ложилась отдохнуть на лужайке, а ноги раздвигала передо мной. И пялилась на меня, пялилась. Мы собирали бутылки, и я их относил на склад. Там было холодно. Бутылки хранились в белых мешочках. И когда я отдавал их девушке, ответственной за хранение, бутылки иногда выскальзывали из мешочков и разбивались на полу. Бац! Везде кровь и осколки. Но девушка мне всегда говорила: все в порядке, не переживайте. Мне казалось, она очень добрая, и я пристрастился ее целовать, когда сдавал бутылки. Очень приятно было целоваться с ней в этом холодильнике. Но с той черноволосой я так ничего не добился, которая после обеда валялась на травке и ноги передо мной раздвигала». «Ты ей так и рассказал?» «Так и рассказал». «А она что?» «Она сказала: паук спускается, он на меня спускается». «Боже мой!» — закричал я, схватил программу бегов, развернул и поймал паука между третьим заездом для новичков трехлеток на 6 фарлингов и четвертым заездом с претендентами на $5000 для четырехлеток и старше на 1 милю и 1/16. Программу я отбросил, и мне удалось быстренько поцеловать Лин. Она даже не шелохнулась. А что сказала про поцелуй? Сказала, что ее отец был гений в компьютерной промышленности и редко заезжал домой, но про мать с графом как-то разузнал. Однажды заловил дочь после школы и треснул головой об стену, добивался, почему она мать покрывала. Отец очень разозлился, когда узнал правду, потом перестал ее лупить головой об стену и пошел бить ее мать головой об стену. Она сказала, что это был ужас, а графа они больше не видели. И что ты на это? Я ей рассказал, как однажды в баре познакомился с женщиной и привел ее домой. Когда она сняла трусики, на них было столько крови и говна, что у меня даже не встал. А воняло от нее нефтяной скважиной. Она мне помассировала спину с оливковым маслом, а я ей дал $5, полбутылки скисшего портвейна, адрес моего лучшего друга отправил в свояси. Такое правда было? Ну? Потом эта Лин спросила, нравится ли мне Эллиот. Я сказал, что нет. Потом она сказала, мне нравится, как вы пишете, Макс. Это такое уродство и одержимость, что меня завораживает. Я была в вас влюблена. Я писала вам письмо за письмом, но вы ни на одно так и не ответили. Простите, крошка, сказал я. А она, я сошла с ума, поехала в Мексику, обрела веру, носила черную шаль и пела на улицах в 3 часа ночи. Никто меня не трогал. У меня в чемодане были все ваши книги. Я пила текилу и жгла свечи, а потом познакомилась с Матадором и с ним забыла вас. Это длилось несколько недель. Этим ребятам много пизды перепадает. Да уж, ответил Макс. В общем, она сказала, что они в конце концов друг от друга устали, а я сказал, давайте я стану вашим Матадором, а она, вы как все прочие, вам бы только поебаться. Пососать и поебстись, сказал я, и подошел к ней. Поцелуйте меня, говорю. Макс, ответила она, вам бы только в игрушки играть, а я вам безразлично. Зато я себе не безразлично, ответил я. Не будь вы таким великим писателем, сказала она, с вами бы ни одна женщина даже разговаривать не стала. Я говорю, давайте поебемся. А она, я хочу, чтобы вы на мне женились. А я не хочу на вас жениться, сказал я. А она взяла сумочку и ушла. И на этом все? Спросил я. Все, ответил Макс. Ни одной поебки за 4 года, и теперь вот эту потерял. Гордыня, глупость, как угодно. Ты, Макс, хороший писатель, но отнюдь не бабник. Считаешь, хорошего бабника все получилось? Само собой. Хороший бабник видит, как все ее гамбиты парировать правильной реакцией. А каждая правильная реакция направляет беседу в новое русло, пока баба у бабника не загнана в угол. Ну, или точнее, не лежит на спине. И как мне научиться? Такому не научишься, это инстинкт. Тут надо понимать, что женщина на самом деле хочет тебе сказать, когда что-то говорит. Этому не научишь. А что она мне на самом деле говорила? Она тебя хотела, а ты не понимал, как к ней подступиться. Мосты не навел. Ты облажался, Макс. Она же читала все мои книги. Она думала, я в чем-то соображаю. Она вот теперь сообразила. Что? Что ты, Макс, тупой осел. А я тупой осел. Все писатели тупые ослы. Поэтому они все и записывают. В смысле, поэтому они все и записывают? В смысле, они все записывают, потому что ни шиша ни в чем не соображают. «Я много чего записываю», — печально сказал Макс. «Помню, в детстве я читал книжку Хемингуэя. Там один парень все ложился в постель с женщиной, ложился, но у него ничего не получалось. Хотя эту женщину он любил, и та любила его». «Господи, боже мой», — думал я, — «какая великолепная книжка! Столько веков прошло, а про этот аспект никто не написал. Мне казалось, что парень этот слишком блаженный осел, потому у него и не выходит. А под конец книжки я прочел, что ему в войну просто яйца отстрелили. Вот подстава». «Думаешь, она вернется?» — спросил Макс. «Ты б видел ее фигуру, это лицо, эти глаза». «Не вернется», — ответил я и встал. «Ну что ж мне делать?» — спросил Макс. «Кропай дальше свои жалкие стишки, рассказики и романчики». Я оставил его сидеть и спустился по лестнице. Мне больше нечего было ему сказать. На часах 7:45 вечера, а я еще не ужинал. Я сел в машину и поехал к Макдональдсу. Взять, что ли, жареных креветок?